Часть пятая. Я ем тех, кого убиваю. Таков мой принцип, которому я следую как вампир и как гурман. И которым не поступлюсь ни за что. Особо это людишек касается, но применимо и к другим представителям фауны. Вернее, не убью руками своими, не притронусь даже. Ну, насколько это возможно вообще? Мне даже воду пить тяжело. Следовать принципам, конечно, непросто. К тому же по вкусу мне лишь то, что в венах да артериях живых существ течет. Как любит поговаривать мой покорнейший слуга Тропикалиск, никогда доселе прежде не доводилось слышать, дабы некто питался столь единообразно. Мои собратья-вампиры вообще меня в стан еретиков записали. А ведь по идее должны были быть на моей стороне. Притом умники всякие предостерегали, мол, с такой щепетильностью долго не протянешь. Однако никто из моих злопыхателей-собратьев не протянул столько же, сколько я. Пришлось проучить их, показать, что бывает с теми, кто советы непрошенные дает. Дело ясное, все злопыхатели конец свой встретили у меня в желудке. Я ем тех, кого убиваю. И если кого убиваю, то я ем его. Каким бы мерзким ни был вкус, пущай хоть отрава, а не еда, я все-таки съем ее после того, как убью. Проглочу все до последней косточки. Таково мое правило. Изменять ему нельзя. Вот почему не попробовать мне мясцо очаровательных подданных, что прикончили себя во имя прекрасной принцессы. Будь даже у плоти их самый изысканный вкус на земле. Нет. Я не буду их есть, раз убиты не мной. Вообще даже как-то не хочется упрекать Тропикалиска, который выживание ради поедал трупы, моего воскрешения ожидаючи. Да, он мой раб, но питаться одинаково мы не обязаны. Пущай ест что хочет и как хочет. Как по мне, в этом и заключается секрет долголетия вампиров. По сути, питаться именно так и надобно. Но мой желудок уж предвкушает прекрасную принцессу. Её и съем. Съем красавицу, что страны разоряет. Вестима после того, как убью. Ешь тех, кого хочешь. Ешь тех, кого убиваешь. Точка. Короче, моя светлость совершит то, что задумано, и так, как это было задумано. С другой стороны, такую опасную женщину в любой момент прикончить могут. Лучше поспешите убить ее раньше всех. А то без еды останусь. Стало быть, пора с трона-то подняться да направиться к воротам замка. А раз Тропикалекс все еще лежит на пути моем, то прямиком по его спине. Не вздумай красться по пятам, слуга! И молчи, не говори, где она. Я отправляюсь на охоту, так что трапеза моя уж началась. Услышал мой приказ Тропикалеск. Слуга, кажись, пришел в крайний восторг от роли коврика для ног. Я ем в одиночестве. Еще одно мое правило. Хотя нет, трапезничаю в обществе. Только я и моя еда. На деле правило не такое строгое, можно не соблюдать. Скорее оно для удобства придумано, когда одиночество желаю. Слушаюсь, ваш покорнейший слуга будет ждать вашего возвращения. Прошу, будьте осторожны. Удачной охоты, мастер! Попрощался мне вслед Тропикалиск, на что в ответ услышал. А, кстати... Ты это звание заурядное оставь. Что еще за мастер? Поздно приметилось, это, конечно, жаль. Только не припомню, чтоб велено тебе было величать меня так банально. Прошу прощения! За спиной раздался странный звук. Видать, Тропикалиск там в пол впечатался. Какое-то время он молчал, будто медлил. Боялся исправить ошибку, что ли? Но вскоре очухался и попрощался со мной вдогонку как следует, на этот раз уж надлежащее имя используя. «Удачной охоты, суицид-мастер! Смерти готовый! Неизбежно смертный! Неотвратимо смертный вампир! Дистопия виртуоза, суицид-мастер!» «А так-то лучше! Как же приятно имя свое услышать!» «Дистопия виртуоза, суицид-мастер! Оно до того крутое и стильное, что кроме меня и не подойдет никому!»